В 17:00 войско выступило. Я ехал с Нижегородским драгунским полком, разговаривая с Раевским, с которым уже несколько лет не видался. Настала ночь. Мы остановились в долине, где все войско имело привал. Здесь имел я честь быть представлен графу Паскевичу. Я нашел графа дома, перед бивачным огнем, окруженного своим штабом. Он был весел и принял меня ласково. Здесь увидел я нашего Вольховского, обер-квартирмейстера армии Паскевича, лицейского товарища Пушкина. Запыленного с ног до головы, обросшего бородой, изнуренного заботами. Он нашел, однако, время побеседовать со мною, как старый товарищ. Здесь увидел я и Михаила Пущина, раненого в прошлом году. Разжалованный декабрист, брат Ивана Пущина, лицейского товарища Пушкина. Многие из старых моих приятелей окружили меня. Я воротился к Раевскому и ночевал в его палатке. На заре войско двинулось. Мы благополучно прошли опасные ущелья и стали на высотах Саганлу, в 10 верстах от неприятельского лагеря. Только успели мы отдохнуть и отобедать, как услышали ружейные выстрелы. Раевский послал осведомиться. Ему донесли, что турки завязали перестрелку на передовых наших пикетах. Я поехал с Семичевым посмотреть новую для меня картину. Пушкин. Путешествие в Арзрум. Однажды, возвращаясь из разъезда, я сошел с лошади прямо в палатку Николая Раевского, чтобы первого его порадовать скорую неминуемую встречу с неприятелем, который все в отряде с нетерпением ожидали. Не могу описать моего удивления и радости, когда тут Александр Сергеевич Пушкин бросился меня целовать. И первый его вопрос был: «Ну скажи, Пущин, где турки и увижу ли я их?» Я говорю о тех турках, которые бросаются с криком и оружием в руках. «Дай, пожалуйста, мне видеть то, зачем сюда с такими препятствиями приехал. Могу тебя порадовать. Турки не замедлят представиться тебе на смотр. Полагаю даже, что они сегодня вызовут нас из нашего бездействия». Живые разговоры с Пушкиным, Раевским и Исакеном, начальником штаба, вошедшим в палатку, когда узнал, что я возвратился, за стаканом чая приготовили нас встретить турок грудью. Пушкин радовался, как ребенок, тому ощущению, которое его ожидает. Я просил его не отделяться от меня при встрече с неприятелем, обещал ему быть там, где более опасности, между тем, как не желал бы его видеть ни раненым, ни убитым. Раевский не хотел его отпускать от себя, а сам на этот раз по своему высокому положению хотел держать себя как можно дальше от выстрела турецкого, особенно же от сабли их или курдинской пики. Пушкину же мое предложение более улыбалось. В это время вошел Семичев, майор Нижегородского драгунского полка, сосланный на Кавказ из Ахтырского гусарского полка, и предложил Пушкину находиться при нем, когда он выйдет вперед с фланкерами полка. Еще мы не кончили обеды у Раевского с Пушкиным, его братом Львом и Семичевым, как пришли сказать, что неприятель показался у аванпостов. Все мы бросились к лошадям с утра оседланным. Не успел я выехать, как уже попал в схватку казаков с наездниками турецкими, и тут же встречаю Семичева, который спрашивает меня, не видал ли я Пушкина. Вместе с ним мы поскакали его искать и нашли отделившегося от фланкирующих драгун, скачущего с саблею наголо против турок, на него летящих. Приближение наше, а за нами улан с Юзефовичем, скакавшим нас выручать, заставило турок в этом пункте удалиться, и Пушкину не удалось попробовать своей сабли над турецкую башкою, и он, хотя с неудовольствием, но нас более не покидал, тем более что нападение турок со всех сторон было отражено, и кавалерия наша, преследовав их до самого укрепленного их лагеря, возвратилась на прежнюю позицию до наступления ночи. Пущин. Встреча с Пушкиным за Кавказом. Перестрелка 14 июня 1829 года замечательна потому, что в ней участвовал славный поэт наш Александр Сергеевич Пушкин. Когда войска, совершив трудный переход, отдыхали в долине Инжа-Су, неприятель внезапно атаковал передовую цепь нашу. Поэт, в первый раз услышав около себя столь близкие звуки войны, не мог не уступить чувству энтузиазма. В поэтическом порыве он тотчас выскочил из ставки, сел на лошадь и мгновенно очутился на аванпостах. Опытный майор Семичев, посланный генералом Раевским вслед за поэтом, едва настигнул его и вывел насильно из передовой цепи казаков в ту минуту, когда Пушкин, одушевленный отвагою, столь свойственную новобранцу воину, схватив пику после одного из убитых казаков, устремился против неприятельских всадников. Можно поверить, что донцы наши были чрезвычайно изумлены, увидев перед собою незнакомого героя в круглой шляпе и в бурке. Это был первый и последний военный дебют любимца мус на Кавказе. Ушаков. С Раевским Пушкин занимал палатку в лагере его полка, от него не отставал и при битвах с неприятелем. Так было, между прочим, в большом Сангалукском деле. Мы, пионеры, оставались в прикрытии штаба и занимали высоту, с которой, нисходя с коня, Паскевич наблюдал за ходом сражения. Когда главная масса турок была опрокинута, и Раевский с кавалерией стал их преследовать, мы завидели скачущего к нам во весь опор всадника. Это был Пушкин, в кургузом пиджаке и маленьком цилиндре на голове. Осадив лошадь в 2-3 шагах от Паскевича, он снял свою шляпу, передал ему несколько слов Раевского и, получив ответ, опять понесся к нему же, к Раевскому. Во время пребывания в отряде Пушкин держал себя серьезно, избегал новых встреч и сходился только с прежними своими знакомыми. При посторонних же всегда был молчалив и казался задумчивым. Гангеблов. Воспоминания декабриста. Юзефович рассказывал о Пушкине, с которым познакомился на Кавказе и был с ним под Эрзерумом. Он говорил, что Пушкину очень хотелось побывать под ядрами неприятельских пушек и особенно слышать их свист. Желание его исполнилось, ядра, однако, не испугали его, несмотря на то, что одно из них упало очень близко. Никитенко. Александр очень весел, судя по письму. По-видимому, он в восторге от своего путешествия. В письме к Плетневу он дает подробную картину своего образа жизни в походе. Он ездит на казацкой лошади с нагайкой в руке. Сергей Львович Пушкин, отец поэта Ольги Сергеевны Павлищевой. Лагерная жизнь мне очень нравилась. Пушка подымала нас на заре. Сон в палатке удивительно здоров. За обедом запивали мы азиатский шашлык английским пивом и шампанским, застывшим в снегах таврийских. Пушкин. Путешествие в Арзрум. Пушкин писал письма на Щекину и с Кавказа во второе свое путешествие. В одном из таких писем, сколько помнил на Щекин, Пушкин говорит, что путешествовал с особым денщиком, и солдаты, видя его, может быть, одного из русских в тех местах, разъезжающим в статском платье, почитали его немецким попом Бартенев. Пушкин носил и у нас щегольской черный сюртук с блестящим цилиндром на голове. И потому солдаты, не зная, кто он такой, и видя его постоянно при Нижегородском драгунском полку, которым командовал Раевский, принимали его за полкового священника и звали драгунским батюшкой. Он был чрезвычайно добр и сердечен. Надо было видеть нежное участие, какое он оказывал донцу Сухорукову, умному, образованному и чрезвычайно скромному литературному собрату, который имел несчастье возбудить против себя гонение тогдашнего военного министра Чернышова по подозрению в какой-то интриге по делу о преобразовании войска Донского. У него, между прочими преследованиями, отняты были все выписки, относившиеся к истории Дона, собранные им в то время, когда он рылся в архивах по поручению Карамзина. Пушкин, узнав об этом, чуть не плакал и все думал, как бы по возвращении в Петербург выхлопотать Сухорукову эти документы. Во всех речах и поступках Пушкина не было уже и следа прежнего разнузданного поведения. Он даже оказывался, к нашему сожалению, слишком воздержанным, застольным собутыльником. Он отстал уже окончательно от всех излишеств. Я помню, как однажды один болтун, думая, конечно, ему угодить, напомнил ему об одной его библейской поэме и стал было читать из нее отрывок. Пушкин вспыхнул, на лице его выразилась такая боль, что тот понял и замолчал. После Пушкин, коснувшись этой глупой выходки, говорил, как он дорого бы дал, чтобы взять назад некоторые стихотворения, написанные им в первой легкомысленной молодости. И ежели в нем еще иногда прорывались наружу неумеренные страсти, то мировоззрение его изменилось уже вполне и бесповоротно. Он был уже глубоко верующим человеком и одумавшимся гражданином, понявшим требования русской жизни и отрешившимся от утопических иллюзий. В своем тесном кругу бывали у нас с Пушкиным откровенные споры. Я был ярый спорщик, он тоже. Раевский любил нас подзадоривать и стравливать. Однажды Пушкин коснулся аристократического начала, как необходимого в развитии всех народов. Я же щеголял тогда демократизмом. Пушкин, наконец, с жаром воскликнул: «Я не понимаю, как можно не гордиться своими историческими предками? Я горжусь тем, что под выборную грамотой Михаила Федоровича есть 5 подписей Пушкиных». Тут Раевский очень смешным сарказмом обдал его, как ушатом воды, и спор наш кончился. Уже после этого я узнал по нескольким подобным случаям об одной замечательной черте в характере Пушкина, об его почти невероятной чувствительности ко всякой насмешке, хотя бы самой невинной и даже пошлой. Против насмешки он оказывался почти всегда безоружным и безответным. Ее впечатление поражало его иногда так глубоко, что оно не сглаживалось в нем во всю жизнь. Бориса Годунова и отрывки последней части Онегина Пушкин читал нам сам. Он, по-моему, не был чтецом-мастером, его декламация впадала в искусственность. Лев Сергеевич читал его стихи лучше, чем он. При чтении Бориса Годунова случился забавный эпизод. Между присутствующими был генерал Муравьев, известный прежде всего своим колоссальным педантизмом. Во время сцены, когда самозванец в увлечении признается Марине, что он не настоящий Дмитрий, Муравьев не выдержал и остановил Пушкина. — Позвольте, Александр Сергеевич, как же такая неосторожность со стороны самозванца? Ну, а если она его выдаст? Пушкин с заметную досадою: — Подождите, увидите, что не выдаст. После этой выходки Пушкин объявил решительно, что при Муравьеве он больше ничего читать не станет. И когда потом он собрался читать нам Онегина, то поставлены были маховые, чтобы дать знать, если будет к нам идти Муравьев. Он и шел. Но по данному сигналу все мы разбежались из палатки Раевского. Муравьев пришел, нашел палатку пустую и возвратился во свояси. Тогда мы собрались опять, и чтение состоялось. В бывших у нас литературных беседах я раз сделал Пушкину вопрос, всегда меня занимавший. Как он не поддался тогдашнему обаянию Жуковского и Батюшкова, и даже в самых первых своих опытах не сделался подражателем ни того, ни другого? Пушкин мне отвечал, что этим он обязан Денису Давыдову, который дал ему почувствовать еще в лицее возможность быть оригинальным. Пушкин имел хорошее общее образование. Кроме основательного знакомства с иностранной литературой, он знал хорошо нашу историю и вообще для своего серьезного образования воспользовался ссылкой. Так, между прочим, он выучился по-английски. С ним было несколько книг, и в том числе Шекспир. Однажды он в нашей палатке переводил брату и мне некоторые из него сцены. Я когда-то учился английскому языку, но, не доучившись как следует, забыл его впоследствии. Однако ж, все-таки мне остались знакомы его звуки. В чтении же Пушкина. Английское произношение было до того уродливо, что я заподозрил его знание языка и решил подвергнуть его экспертизе. Для того. На другой день я зазвал к себе его родственника, Захара Чернышова, знавшего английский язык как свой родной, и, предупредив его, в чем было дело, позвал к себе и Пушкина с Шекспиром. Он охотно принялся переводить нам его. Чернышов при первых же словах, прочитанных Пушкиным по-английски, расхохотался. «Ты скажи прежде, на каком языке читаешь?» Расхохотался, в свою очередь, и Пушкин, объяснив, что он выучился по-английски самоучкой, а потому читает английскую грамоту как латинскую. Но дело в том, что Чернышов нашел перевод его правильным и понимание языка безукоризненным. Юзефович. Воспоминания о Пушкине. Мы стали продвигаться вперед, но с большой осторожностью. Через несколько дней в ночном своем разъезде я наткнулся на все войско Сираскира, выступившее из Гасан-Кале нам навстречу. По сообщению известия об этом Пушкину, в нем разыгралась африканская кровь, и он стал прыгать и бить в ладоши, говоря, что на этот раз он непременно схватится с турком. Но схватиться опять ему не удалось, потому что он не мог из вежливости оставить Паскевича, который не хотел его отпускать от себя, не только во время сражения, но и на привалах, в лагере, и вообще всегда, во все свободное от занятий время, за ним посылал и порядочно, по словам Пушкина, ему надоел. Правду сказать, со всем желанием Пушкина убить или побить турка, ему уже на то не было возможности, потому что неприятель уже более нас не атаковал, а везде до самой сдачи без оглядки бежал, и все сражения, громкие в реляциях, были только преследования неприятеля, который бросал на дороге орудия, обозы, лагеря и отстал их своих людей. Всегда, когда мы сходились с Пушкиным у меня или Раевского, он бесился на турок, которые не хотят принимать столь желанного им сражения. Пущин. 26 июня 1829 года под Эрзерумом. Вокруг всего города были выстроены батареи, которые открыли по нас почти безвредный огонь. Тут я припоминаю немного смешной случай. Когда батарейная рота стала на позицию и сняла с передков, я со своей ротой следовал, чтобы занять подле нее место. Главнокомандующий со штабом верхом на сером трухменском коне стоял тут же. Несколько офицеров были пешие. Пушкин стоял перед главнокомандующим на чистом месте один. Вдруг первый выстрел из батареи 21-й бригады. Пушкин вскрикивает «Славно!». Главнокомандующий спрашивает «Куда попало?». Пушкин, обернувшись к нему, «Прямо в город». «Гадко, а не славно», — сказал Иван Федорович Паскевич. Бриммер. Служба артиллерийского офицера. Мы получили от Пушкина письмо из Эрзерума, в котором пишет он ему очень весело. Дело делает он там довольно, ест, пьет и ездит с нагайкой на казацкой лошади. Барон Дельвик князю Вяземскому. От Вольховского я узнал некоторые подробности о ссоре Паскевича с Пушкиным. Мне передавали, что когда Александр Сергеевич прибыл в армию, Паскевич принял его очень радушно и даже велел поставить ему палатку возле своей ставки. Разумеется, Пушкина более влекла к себе задушевная беседа с Вольховским и Раевским. У них-то он и проводил все свободное время и редко посещал свою палатку. До того он рыскал по лагерю, что иногда посланные от главнокомандующего звать Пушкина к обеду не находили его. при всякой же перестрелке с неприятелем, во время движения войск вперед, Пушкина видели всегда впереди скачущих казаков или драгун, прямо под выстрелы. Паскевич неоднократно предупреждал Пушкина, что ему опасно зарываться так далеко, и советовал находиться во время дела неотлучно при себе, точь-в-точь, как будто адъютанту. Это всегда возмущало пылкость характера и нетерпение Пушкина стоять, сложа руки и бездействовать. Он как будто нарочно дразнил главнокомандующего и, не слушая его советов, при первой возможности скрывался от него и являлся где-нибудь впереди, в самой свалке сражения. После всего этого вышла открытая ссора между Паскевичем и Пушкиным. Наконец, главнокомандующий, видя, что Пушкин явно удаляется от него, призвал к себе в палатку во время доклада бумаг Вольховского и резко объявил: «Господин Пушкин, мне вас жаль, жизнь ваша дорога для России. Вам здесь делать нечего, а потому я советую немедленно уехать из армии обратно, и я уже велел приготовить для вас благонадежный конвой». Вольховский передал мне, что Пушкин порывисто поклонился Паскевичу и выбежал из палатки, немедленно собрался в путь, попрощавшись с знакомыми и друзьями, и в тот же день уехал. Вольховский передавал мне под секретом еще и то, что одной из главных причин неудовольствия главнокомандующего было нередкое свидание Пушкина с некоторыми из декабристов, находившимися в армии рядовыми. Говорили потом, что некоторые личности шпионили за поведением Пушкина и передавали свои наблюдения Паскевичу, разумеется, с прибавлениями, желая тем выслужиться. Потокский. О Паскевиче Денис Давыдов писал: «Высокомерие, гордость, самонадеянность Паскевича, которому успехи и почести вскружили голову, не имеют пределов. Он почитает себя великим человеком и первым современным полководцем. Во время первого пребывания Паскевича в Петербурге после взятия Варшавы все спешили заявить ему свое благоволение. В числе особ, поздравлявших его с содержанными успехами, находилась одна дама, которой князь Варшавский, Паскевич, по врожденной скромности своей сказал: «Я давно имел право занимать то положение, на которое я ныне поставлен. Я еще в 1812 году указывал на ошибки Наполеона и Кутузова, но меня не послушали». С Пушкиным Паскевич познакомился во время этой его поездки. Независимое поведение поэта, его неумение льстить и притворяться, общение с нижними чинами и младшими офицерами, среди которых были ссыльные декабристы, все это, конечно, уязвляло самолюбие будущего фельдмаршала, желавшего везде быть на первых ролях. Возвращаясь во дворец, узнал я, что в Арзруме открылась чума. Мне тотчас представились ужасы карантина, и я в тот же день решился оставить армию. Мысль о присутствии чумы очень неприятна с непривычки. Желая изгладить это впечатление, я пошел гулять по базару. Остановясь перед лавкою оружейного мастера, я стал рассматривать какой-то кинжал, как вдруг ударили меня по плечу. Я оглянулся. За мной стоял ужасный нищий. Он был бледен, как смерть. Из красных, загноенных глаз его текли слезы. Мысль о чуме опять мелькнула в моем воображении. Я оттолкнул нищего с чувством отвращения неизъяснимого и воротился домой, очень недовольный своей прогулкой. Любопытство, однако же, превозмогло. На другой день я отправился с лекарем в лагерь, где находились зачумленные. Я не сошел с лошади и взял предосторожность встать по ветру. Из палатки вывели нам больного. Он был чрезвычайно бледен и шатался, как пьяный. Другой больной лежал без памяти. Осмотрев чумного и обещав несчастному скорое выздоровление, я обратил внимание на двух турков, которые выводили его под руки, раздевали, щупали, как будто чума была не что иное, как насморк. Признаюсь, я устыдился моей европейской робости в присутствии того равнодушия, и поскорее возвратился в город. 19 июля пришел я проститься с графом Паскевичем. Он предлагал мне быть свидетелем дальнейших предприятий, но я спешил в Россию. Граф подарил мне на память турецкую саблю. В тот же день я оставил Арзрум. Пушкин. Путешествие в Арзрум. Михаил Пущин из Тифлиса в Пятигорск поехал с Дороховым, поставив ему условием ни с кем не драться по дороге. В Душете Дорохов избил по щекам своего и пущинского денщиков, после чего Пушкин уехал один. Во Владикавказе неожиданно прибегает ко мне Пушкин, объявляя, что он меня догонял, чтобы вместе ехать на воды. Он приехал вместе с Дороховым, который боялся ко мне идти, просил меня простить его и ручался за него, что он не будет более нарушать условия, а между тем в нем так много цинической грации, что сообщество его очень будет для нас приятно. Я согласился на просьбы Пушкина. Он привел ко мне Дорохова с повинную, вытянутую фигурую, до того комическую, что мы с Пушкиным расхохотались, и я сделал с обоими новый договор во все время нашего следования в товариществе, да вот, в карты между собой не играть. Оба на это согласились. Пушкин приказал притащить ко мне свои и Дорохова вещи, и, между прочим, ящик отличного Рейнвейна, который ему Раевский дал на дорогу. Мы тут же распили несколько бутылок. Ехали мы втроем в коляске. Иногда Пушкин садился на казачью лошадь и ускакивал из отряда, отыскивая приключения или встречи с горцами, встретив которых, намеревался, ускакивая от них, навести их на наш конвой и орудие. Но ни приключений, ни горцев он во всю дорогу не нашел. Тяжело было обоим во время привалов и ночлегов. Один не смел бить своего денщика, а другой не смел заикнуться о картах, пытаясь, однако, у меня несколько раз о сложении тягостного для него уговора. Один Рейнвейн услаждал общую нашу скуку. Приехали в Пятигорск. Я пошел осматривать источники. По возвращении домой я застал Пушкина с Дороховым и еще Павловского полка офицером Астафьевым, играющих в банк. На замечание мое, что они не исполняют условия, Пушкин отвечал, что условие ими свято выполнено, потому что оно дано было на время переезда к водам. Он был прав, и мне оставалось только присоединиться к их игре. Астафьев порядочно всех нас на первый же раз облупил. Пушкин в этот вечер выиграл несколько червонцев, Дорохов проиграл, кажется, более чем желал проиграть. Астафьев и Пушкин кончили игру в веселом расположении духа, а Дорохов отошел угрюмый от стола. Когда Астафьев ушел, я спросил Пушкина, как случилось, что, не будучи никогда знаком с Астафьевым, я нашел его у себя с ним играющего? Очень просто, — отвечал Пушкин. Мы, как только ты ушел, послали за картами и начали играть с Дороховым. Астафьев, проходя мимо, зашел познакомиться, мы ему предложили поставить карточку, и оказалось, что он добрый малый и любит в карты играть. Как бы я желал, Пушкин, чтобы ты скорее приехал в Кисловодск и дал мне обещание с Астафьевым в карты не играть. Нет, брат Дудки, обещания не даю, Астафьева не боюсь, и в Кисловодск приеду скорее, чем ты думаешь. Но на поверку вышло не так. Более недели Пушкин и Дорохов не являлись в Кисловодск. Наконец приехали вместе, оба продувшиеся до копейки. Пушкин проиграл 1000 червонцев, взятых им на дорогу у Раевского. Приехал ко мне с твердым намерением вести жизнь правильную и много заниматься. Приказал моему денщику приводить ему по утрам одну из лошадей моих и ездил кататься верхом. Мне странно показалось это, новая прихоть. Но скоро я узнал, что в солдатской слободке около Кисловодска поселился Астафьев, и Пушкин каждое утро к нему заезжал. Однажды, возвратившись с прогулки, он высыпал при мне несколько червонцев на стол. Откуда Пушкин такое богатство? Должен тебе признаться, что я всякое утро заезжаю к Астафьеву и довольствуюсь каждый раз выигрышем у него нескольких червонцев. Я его мелким огнем бью, и вот сколько уже вытащил у него моих денег. Всего было им наиграно червонцев 20. Я ему предсказывал, что весь свой выигрыш он разом оставит в один прекрасный день. Узнал я это тогда, когда он попросил у меня 50 червонцев, ехавши на игру. Несмотря на намерение свое много заниматься, Пушкин, живя со мною, мало чем занимался. Вообще мы вели жизнь разгульную, часто обедали у Шереметьева, Петра Васильевича, жившего с нами в доме Реброва. Шереметьев кормил нас отлично и к обеду своему собирал всегда довольно большое общество. Разумеется, после обеда в ненастные дни занимались они делом и приписывали, и отписывали мелом. Тут явилась замечательная личность, которая очень была привлекательна для Пушкина — Сарапульский городничий Дуров, брат девицы-кавалериста Дуровой. Цинизм Дурова восхищал и удивлял Пушкина. Забота его была постоянная — заставить Дурова что-нибудь рассказывать из своих приключений, которые заставляли Пушкина хохотать от души. С утра он отыскивал Дурова и поздно вечером расставался с ним. Михаил Пушкин. Встреча с Пушкиным на Кавказе. Лицейский твой товарищ Пушкин, который с пикою в руках следил турок перед Арзерумом, по взятии оного возвратился оттуда и приехал ко мне на воды. Мы вместе пьем по нескольку стаканов кислой воды и по две ванны принимаем в день. Михаил Пушкин Ивану Пушкину. Здание старой казенной гостиницы в Кисловодске выстроено в самом парке в 20-х годах из корабельных сосен, срубленных под Эльбрусом. Пушкин приехал в Кисловодск вместе с Дороховым и Михаилом Пушкиным, жил в этой, тогда только что отстроенной гостинице, а потом в доме доктора Реброва в компании с Шереметьевым. Дом, описанный Лермонтовым в рассказе «Княжна Мэри», цел до сих пор, это тот самый дом, бывший доктора Реброва, в котором жил Пушкин, о чем, конечно, хорошо знал Лермонтов, а потому, быть может, и увековечил описание этого дома. Дом деревянный, старой постройки и архитектуры, с мезонином и деревянными же толстыми колоннами, из этого-то мезонина, в рассказе Лермонтова, и спускался по привязанной наверху шали Печорин. Захарьин. Кавказские минеральные воды. Приближалось время отъезда. Пушкин условился ехать с Дуровым до Москвы, но ни у того, ни у другого не было денег на дорогу. Я снабдил ими Пушкина на путевые издержки. Дуров приютился к нему. Из Новочеркасска Пушкин мне писал, что Дуров оказался мошенником. Выиграл у него 5000 рублей, которые Пушкин достал у наказного атамана Иловайского, и, заплативши Дурову, в Новочеркасске с ним разъехался и поскакал один в Москву. Михаил Пушкин. Я познакомился с Дуровым на Кавказе в 1829 году, возвращаясь из Арзерума. Он лечился от какой-то удивительной болезни, вроде каталепсии, и играл с утра до ночи в карты. Наконец он проигрался, и я довез его до Москвы в моей коляске. Пушкин. Заметка о Дурове.